Конечно, землянин понимал, что все это – внешние силы. В любой момент игроки могли разорвать контракт и начать действовать самостоятельно. И тогда все вложения в них, как и в Альянс в целом, окажутся бесполезными. Самая главная сила, полностью подконтрольная ему, это его собственный железный город. Поэтому Макс старательно укреплял его. В особенности сильно была изменена внутренняя структура. Толщина брони его ЖГ стала еще больше. В него были установлены лучшие энергоядра и силовые установки, которые только можно было купить на десантной базе. Конечно, ангар его ЖГ был меньше, чем у других. Его даже можно было назвать крохотным по сравнению с полными размерами стального гиганта. К счастью, на данный момент землянин в легкую мог пользовался услугами своего альянса для перевозки добычи, и ему не нужен был большой ангар. Помимо высвобожденного пространства для наращивания брони, оно было использовано для увеличения боевой мощи ЖГ. При относительно малых размерах, боевая машина Биг Босса была довольно мощной, даже без учета летающей платформы с суперядром и суперпушкой. Два вспомогательных прицепа также стали больше и мощнее, Макс уже начал задумываться о покупке третьего прицепа. Преследование верталов, тем временем, не сбавляло обороты, и команда землянина была в авангарде. С большой транспортной группой и хорошей логистикой добыча команды была обильной. Кроме того, лидер Альянса время от времени тайно заезжал на территорию другой фракции, чтобы найти и завербовать талантливых игроков из своего списка. Максу все больше казалось, что текущая десантная база ЦМ вскоре станет тесной для него и его команды. В будущем они определенно отправятся в дальний поход по пустоши, и в таком походе, чем больше будет достойных и заслуживающих доверия игроков, тем лучше. Покинуть базу на определенном этапе развития – было нормальным явлением. Все высокоуровневые игроки так делали, и цивилизация механоида не запрещала это. Наоборот, даже поощряла. Хотя в таком походе связь с Большой Землей будет только посредством летающих кораблей, и обмен ресурсами и деталями станет более сложным и дорогостоящим, пустошь была полна богатств. Территории вокруг каждой базы были исследованы вдоль и поперек. Каждой следующей партии игроков становилось все сложнее заниматься добычей. Соответственно, ЦМ со временем присылала на такие базы все меньше и меньше новичков, и через несколько лет или десятилетий для этой базы будет найдено новое место в менее исследованном и более богатым на ресурсы регионе. Обычно крупные железные города игроков, готовящихся к самостоятельному исследованию пустоши, обладали обширным набором оборудования и были полностью автономными. ЖГ, как тип военной техники, был создан именно для такой вот автономности. Если базы ЦРР действовали как племя бродячих муравьев, путешествуя с места на место и полностью зачищая округу в определенном радиусе, то ЖГ были тиграми-охотниками. Они не собирали все подряд, а искали и атаковали только гигантских мех-зверей или вражеские базы, беря только наиболее ценную часть добычи. Также они были патрульными на страже ЦМ, постоянно находя расположение баз или скоплений войск других цивилизаций и передавая их координаты цивилизации механоида. Та могла отправить как отряд игроков, состоящий из железных городов и крупных мегамашин, так и собственный отряд регулярных войск. И даже если игрок попадал в ловушку и не мог сообщить координаты, ЦМ могла косвенно вычислить опасность, исходя из маршрута игрока и последнего места обмена. Обычно игроки покидали базы ЦМ в одиночку, либо в составе малых групп. Но Макс задумал начать исследование пустоши с большой группой игроков. С его внутренней навигационной системой он никогда не потеряется в пустоши и всегда сможет вернуться на первичную базу, чтобы сдать добычу и отремонтировать машины. Размер команды не так сильно влиял на него, как на других игроков. Выбрав игроков, которым можно было более или менее доверять, землянин начал помогать им в развитии. Благодаря его рекомендациям и тайной помощи, они получали больше добычи в рейдах и быстрее росли в силе. Вся команда в целом становилась сильнее с каждым днем. Боевая сила также нужна была команде для атаки на главную базу цивилизации разумных роботов. Близилась финальная битва. «Босс, впереди скопление машин-верталов», — сообщил наблюдатель с летающей платформы по внутренней связи. Вдалеке неясно видны очертания какого-то большого объекта. Приняв сообщение, Макс незамедлительно отдал команду платформе спуститься, и несколько секунд спустя в скалу перед ним ударил мощный лазерный луч. Верхушка скалы была немного срезана. Если бы платформа все еще оставалась на прежнем месте, она бы уже обратилась лужицей расплавленного металла. Землянин мысленно вытер холодный пот со лба. Стационарные телескопы должны были иметь куда большее оптическое увеличение. От раннего удара платформу спасло только то, что размер ее был небольшим, и противник, вполне возможно, не сразу ее заметил. «Я думаю, что мы подобрались к главной базе противника», — сообщил Макс игрокам на своем ЖГ, а затем просигналил игрокам на других машинах. Платформа снова взлетела, но не поднялась над скалой. С помощью камер наблюдения Биг Босс изучил скалу. Мощность орудия оказалась не слишком большой. Вполне вероятно, что это было второстепенное орудие, которое было использовано для атаки по мелкой цели, но если это было головное орудие базы, то оно, судя по расчетам, должно было быть намного менее мощным, чем головные орудия десантной базы ЦМ. Впрочем, это вполне бьется с информацией, которую Хирана сообщила, когда землянин только прибыл на шестой пласт. Вооружение и броня верталов значительно хуже, чем у ЦМ. Железный город Макса вполне мог выдержать один или два подобных выстрела. 11-й Альянс первым прибыл к главной базе ЦРР, но на данный момент его силы было недостаточно, чтобы атаковать базу в одиночку. Если бы отношения внутри сообщества игроков цивилизации механоида были более тесными, то Макс мог бы собрать коалицию. Однако, сейчас ему стоило опасаться удара в спину. К этому моменту ореол лидера у него уже был потерян, и вряд ли бы другие альянсы отправили свои рейдовые группы под его начало. А без четкой координации между командами, последствия атаки были невообразимы. Поэтому землянин не стал рубить с плеча, а отступил немного назад, чтобы поискать добывающие отряды верталов и немного поживиться добычей. Параллельно с этим он связывался с другими командами Альянса, предупреждая их о близком нахождении главной базы противника. Они ни в коем случае не должны были подходить к ней и подставляться под удар. Команды начали собираться в более крупные группировки, вяло атакуя периферийные войска противника и ожидая дальнейших событий. Биг Босс даже лично отправился на территорию конкурирующей фракции, чтобы сообщить о находке. Через несколько часов рядом с вражеской базой начали собираться основные команды альянсов, а чуть позже начали подтягиваться и другие группы. Сбор войск продолжался несколько дней, пока лидеры конкурирующей фракции не почувствовали, что собрали достаточно сил для атаки. Тогда они соизволили пригласить Макса для обсуждения предстоящего боя. Глава 429. Два десятка железных городов собрались на поляне в паре сотен километров от вражеской базы. Все собрались, но никто не двигался. «Может быть, выйдем и поговорим с глазу на глаз?» Из динамика ЖГ послышался голос лидера шестого альянса. «Можно», — подхватил кто-то. «Я согласен», — поддержал предложение еще один. «А мне и так нормально», — безапелляционно заявил Макс. И все сразу же замолчали. Никто так и не покинул свою машину. Одно дело – общаться лично на десантной базе. Однако, здесь была пустошь. Только последний дурак согласится покинуть транспорт в агрессивной среде, когда рядом с тобой конкуренты с кучей стволов. «Ладно, можем и так поговорить», – нехотя согласился лидер шестого альянса. «Нам нужно обсудить, как мы будем атаковать. Я предлагаю, чтобы кто-то взял на себя инициативу и отвлек на себя внимание противника, а потом мы ударим все вместе. Разумеется, нападающий получит больше долю от добычи». «Хорошие предложения», — поддержали предложение несколько лидеров. «Есть добровольцы?» — спросил он. Ответа не последовало. «Думаю, что лидер 11-го альянса хорошо подходит для возглавления авангарда», — неожиданно высказался лидер 2-го альянса. «Все мы знаем, что броня его железного города самая крепкая. Ему сделать это будет проще, чем другим. Что скажете?» «Да-да, верно. У него самый лучший и самый мощный железный город, он обязательно справится». Макс улыбнулся про себя, как будто он не знал, что задумали эти подонки. «КХМ», — слегка прокашлялся он через динамик, привлекая к себе внимание. «У меня есть предложение получше. Наш 11-й альянс может атаковать вражескую базу с одной стороны, привлекая к себе внимание войск противника. И когда большинство из них переместится на ту сторону, вы атакуете врага с тыла. Как вам такое предложение?» «Скажу прямо, ребята, я вам не доверяю и ни за что не буду нападать с вами в одном ряду, тем более, за спиной». Все вновь замолчали. По всей видимости, у них не было никаких других вариантов, кроме как атаковать с двух разных направлений. Лидеры альянсов выбрали место для атаки, которое показалось им самым удобным. Макс же со своими бойцами отправился на диаметрально противоположную сторону. По прямой их будет разделять не менее 300 с лишним километров, а по окружности – еще больше. Так можно будет не опасаться предательского удара с фланга или с тыла. Конкурирующая фракция не могла ничего с этим поделать. Направления были выбраны, и в назначенное время альянс Макса с лидером во главе двинулся в сторону вражеской базы. Почти сразу он был встречен несколькими боевыми отрядами верталов. «Макс, мы действительно атакуем?» – спросила Хирана через сигнальный фонарь. «Что если другие альянсы не будут атаковать и дождутся, пока мы не понесем большие потери?» «Они именно так и сделают», – быстро ответил землянин. «Я никогда не рассчитывал на их помощь. Тогда, почему мы все еще атакуем?» – с любопытством в голосе спросила девушка. «Все очень просто», – с улыбкой в голосе проговорил Биг Босс. «У главной базы ЦРР должны быть свои козыри. И пока мы увязнем в бою с обычными войсками, верталы эти козыри не вытащат. Но они обязательно сделают это, когда ситуация станет критической. Как думаешь, с какой стороны ситуация будет более опасной? С нашей, где нас остановили обычные войска, или с противоположной, где к тому времени не останется защитников?» «Я поняла», – незамедлительно сделала соответствующие выводы Хирана. «Тебе никто никогда не говорил, что ты слишком зловещий». «В лицо, нет, но должны были так подумать», – не стал жеманничать землянин. Первая часть битвы двух сторон была в большей мере позиционной. Альянс Макса медленно продвигался вперед, стараясь занимать высоты и выгодные позиции. При этом лидер следил за тем, чтобы ни одна машина атакующих войск не выходила на прямую видимость с главной базой противника. Поэтому враг не мог использовать главные орудия своей базы. Основной силой, противостоящей механоидцам, был рой жуков-дронов. Сотни тысяч миниатюрных летающих машин атаковали бойцов 11-го альянса, и в огромном рое то тут, то там были жуки, несущие в своих лапах ионные бомбы. Макс и его последователи подготовились к такому варианту развития событий. В их войске были не только классические боевые машины, но и разведчики, охранные машины и транспортники. Даже некоторые землеройные машины подогнали, чтобы взять массы и, если что, использовать их для перевозки добычи. Самые мощные орудия небоевых машин были довольно слабыми, а на некоторых машинах они и вовсе отсутствовали. Но у них был, по крайней мере, один пулемет. На некоторых машинах их было больше. Биг Босс также привлек большое количество новичков, оказавшихся не у дел, когда военное положение с десантной базы ЦМ было снято. Другие альянсы уже не хотели возиться с малышней, и те могли только заниматься собирательством. Поэтому контракт, предложенный Максом, хотя и был рискованным, но сулил большие выгоды. В конце концов, они прибыли на 6-й пласт босиками, и если их робот будет уничтожен, они просто начнут снова в другом месте через месяц или около того. Более того, согласно контракту, они могли получить компенсацию при смерти в бою, которой в зависимости от заслуг могло хватить не только на сокращение времени простоя, но и на более легкий старт на новой локации. Биг Босс щедро тратил деньги на эту операцию, сумев привлечь на свою сторону несколько сотен новичков. И на боевые, и на транспортные машины были смонтированы дешевые и легкие малокалиберные сдвоенные или счетверенные зенитные установки, у которых из защиты имелся только один фронтовой щит. В случае опасности стрелки могли только броситься к нескольким бронедверям, ведущим внутрь машин, но всесторонней защиты у них не было. Конечно, каждому из них купили персональный переносной щит и мощную экзоброню, которая стоила относительно недорого, по сравнению с орудиями и броней машин. На первом и втором прицепах Макса также были смонтированы дополнительные пулеметы. Их было просто огромное количество, и подавляющее большинство из них управлялось игроками на месте, поэтому рой дронов так и не смог проявить весь свой ужас. Когда жуки нападают на машины и начинают грызть слабо защищенные части, проникают внутрь, перекусывают проводку и силовые каналы, а иногда даже убивают пилота. Плюс ионные бомбы, которые были сущим кошмаром в ближнем бою. Согласно приказу лидера, стрелки, хотя и атаковали все, что движется и летает, старались выискивать в рое жуков тех, кто нес на себе бомбы, и атаковали их в первую очередь, временно забив на других жуков. И так как снаружи машин было много игроков в броне и при оружии, они могли вступить в рукопашную с теми противниками, что смогли прорваться через огневой заслон и приземлиться на борт машины. Жуки-дроны были небольшими и относительно слабыми. Их реакция, боевые инстинкты и даже броня были слабее, чем у механических животных того же размера. Игроки шестого пласта, сражавшиеся с подобными существами на протяжении пяти пластов, могли в легкую избавиться от жуков, имея в руках простой М-пистолет, а некоторые нарезали жуков на лоскуты виброклинками. Тысячи светящихся линий, вылетающих из сотен стволов пулеметов, выкашивали ряды жуков, словно опытный косарь траву. Платформа, висевшая в сотне метров над ЖГ Макса, также ощетинилась десятками стволов. Особенно эффективными были пилоты экзамехов. Они стреляли короткими очередями по 3-5 пуль, но мощности даже одного попадания было достаточно, чтобы серьезно повредить дрон среднего класса. Верталы совершили большую ошибку. Они должны были атаковать совместно и машинами-юнитами, и дронами. Мощности орудий юнитов самого низкого класса было недостаточно, чтобы пробить фронтальный щит зенитных установок, но при удачном попадании можно было бы повредить ствол зенитки или ранить стрелка. Более сильные юниты могли бы даже пробить фронтовой щит. А без малокалиберных скорострельных пулеметов бойцам механоида было бы сложно справиться с роем жуков. Вместе с тем, не стоило винить ЦРР за совершение данной ошибки, просто ранее никто из командиров не приводил на поле боя столько игроков. Верталы привыкли сражаться с малыми группами тяжело вооруженных железных городов, против которых снаряды юнитов низкого и среднего класса были бесполезны. Только самые мощные тяжелые юниты могли сражаться с ними лоб в лоб, но так как оружие и броня ЦМ были более мощными в одинаковом классе, то такое лобовое столкновение было неэффективным. Наиболее эффективным решением, которое ранее использовало ЦРР, была отправка роя дронов. Хотя они и не могли повредить основную часть узлов ЖГ, но могли найти некоторые уязвимые части. А если удастся проникнуть внутрь, вообще красота. Плюс ионные бомбы. Хотя броня могла частично защитить внутреннюю часть железных городов от воздействия таких бомб, стволы, выставленные наружу, были весьма уязвимы для них. Когда верталы поняли, что рой жуков оказался почти бесполезен перед противником, и отправили в атаку юниты, момент уже был упущен. Игроки передовых боевых машин механоида бросили зенитки и забрались внутрь машин. Некоторые пересели на более слабые машины задних рядов. Самые мощные машины Альянса выехали вперед и стенка на стенку столкнулись с юнитами верталов. Более слабые боевые машины второго и третьего эшелона, а также транспортники и добытчики продолжали из тыла расстреливать рой жуков дронов. Если какой-то жук приземлялся на передовую боевую машину, то незамедлительно сталкивался со спрятавшимися игроками, которые держались ближе к критически важным и уязвимым узлам машин. Многие из них использовали снайперские винтовки, чтобы отстреливать жуков ионными бомбами. Сражение вошло во вторую фазу. Высота и мощность ЖГ Макса, а также толщина его брони была достаточно мощной, чтобы просто давить противников. Он использовал мощные орудия только против более крупных юнитов врага. Кроме того, впереди его железного города, как и ЖГ других игроков, а также мощных мегамашин был смонтирован тральщик. Это была большая и толстая и тяжелая рифленая металлическая бочка или несколько таких. Внутри нее не было никаких силовых установок или силовых кабелей, она приводилась в движение толканием машины, цепной передачей или карданным валом. Там не было электронных компонентов, которые могли быть повреждены ионной бомбой. С тральщиками впереди техника механоида свободно двигалась по полю боя, перемалывая в шлам дроны и мелкие юниты вместе с разбросанными то тут, то там ионными бомбами. Они непрестанно взрывались под бочкой, не нанося никакого ущерба силовым установкам мегамашин. Когда первая волна юнитов-верталов была отброшена назад, сразу за боевыми машинами первого эшелона на поле боя бросились переоборудованные транспортники. У них впереди также был тральщик, а сразу позади него был пологий совок и створки скрипки. Они сгребали верхний слой поверхности вместе с дронами и частями юнитов. Внутри них было большое количество решетчатых барабанов с ячейками разных размеров, через которые пропускалась земля с деталями. После того, как более крупные детали были очищены от грязи, они были сброшены в промежуточный грузовой отсек, а оттуда по конвейерной ленте по специальной трубе перемещались к притворившемуся сзади самосвалу. Песок сбрасывался сразу, а мелкий шлам перемещался к другому самосвалу, который затем отвозил шлам в глубокий тыл, где стояла большая и тяжелая перерабатывающая установка. Она была довольно дорогой, но слабо вооруженной и защищенной, а еще мобильность ее оставляла желать лучшего. Основной задачей такой установки была переработка грунта из шахты. Полезные минералы были отгружены в контейнеры, а оставшийся песок и грунт просто сваливали в кучу позади установки. Да, Макс планировал знатно заработать, поэтому притащил с собой на поле боя даже такую штуковину. Конечно, она находилась в безопасной зоне, хотя 11-й Альянс так и не приблизился к главной базе, добыча уже была знатной. На лице Биг Босса расцвела счастливая улыбка, и он с удвоенной силой начал управлять своим ЖГ. Восемь рук, которыми управляли помощники с земли, также двигались неимоверно быстро, оставляя в воздухе остаточные образы. Железный город стрелял из множества стволов, и многими из них управлял лично лидер, что просто поражало бойцов ЦМ. Летающая платформа опустилась ниже и соединилась с ЖГ, так как на поле боя появились юниты, которые могли ее повредить. Только ее верхняя часть с суперпушкой и несколькими турелями частично торчала снаружи и продолжала вести огонь. 11-й Альянс медленно продвигался вперед. Макс предпочел бы и вовсе стоять на месте, чтобы встречать волны врагов на удобных позициях, но тогда сборщики и транспортники не будут в безопасности. Поэтому боевые машины были вынуждены продвигаться вперед с каждой волной, чтобы сборщики позади них могли собрать шлам с поверхности. Некоторые крупные и нераздавленные машины утаскивали в тыл с помощью крючьев и тросов. В паре сотен километров от поля боя был организован временный полевой лагерь, куда транспортники отвозили добычу, так как ее было слишком много, чтобы вывести все одной партией. Наконец, через 12 часов боя, когда дальнейшие ожидания показалось им контрпродуктивным, лидеры конкурирующей фракции приготовились к атаке. Их разведчики доложили, что 11-й Альянс атаковал вовремя, и бой там кипел нешуточный. К сожалению, разведчики, которые находились достаточно близко к Альянсу-конкуренту, так и не вернулись, поэтому у других Альянсов не было возможности узнать действительные потери 11-го, но они предполагали, что они должны были быть, судя по интенсивности боя. Войско игроков механоида двинулось вперед, и поначалу они даже не встречали сопротивления. Лидеры и высокопоставленные игроки с одной стороны распереживались из-за отсутствия добычи, с другой стороны они были в предвкушении добычи с базы, а также добычи, которую оставил после себя 11-й Альянс. Да, они серьезно намеревались забрать у ослабевшего конкурента львиную часть добычи, когда с вертолами будет покончено. На первых 50 километрах было встречено только небольшое количество жуков-дронов, затем попадались юниты низкого класса, и только где-то в 50 километрах от базы их встретили боевые отряды верталов. К большой радости фракции, жуков-дронов здесь было минимум, и даже редкие, но болезненные выстрелы главных орудий базы, уничтожившие несколько машин, не омрачали этой радости. Однако, вскоре они заметили две гигантских материнских машины. Это правда, что в одном классе машины верталов были слабее, чем у механоида, но эти гиганты находились совершенно на другом уровне. Чтобы уничтожить их, нужны были мощные железные города, либо ЖГ среднего размера, но в большом количестве. У конкурирующей фракции сразу же наступил кризис. Разведчики Макса вскоре вернулись к нему с новыми сведениями. Лидер 11-го Альянса незамедлительно дал команду на отступление. Добычи было и так много, и многие единицы техники Альянса были серьезно повреждены, находясь на пределе. Еще немного, и Альянс начнет нести серьезные потери. Кроме того, добычи было слишком много, и перевозить ее с места на место придется партиями, а это займет много времени, которое верталы могут использовать для контратаки. В общем, войско землянина начало организованное отступление. Глава 430. Маршрут отступления 11-го Альянса был сложным и обходным. Они не двигались прямо к десантной базе ЦМ, и даже к полевому лагерю во втором ущелье. В самом начале войско Макса двигалось параллельно горному хребту, перпендикулярно прямой линии от главной базы верталов до базы ЦМ. На самом деле, они даже удалялись от базы ЦМ. Лишь некоторое время спустя, они начали закладывать широкую дугу, двигаясь найденному недавно еще более отдаленному третьему ущелью. Но путь был не близким и должен был занять много дней. Впрочем, лидер Альянса уже давно отметил этот маршрут и передал карту нескольким заместителям. Даже без его непосредственного руководства войско бы не потерялось. Конкурирующая фракция после нескольких безуспешных попыток противостоять материнским юнитоносцам ЦРР вынуждена была отступить. Они не только почти не получили добычи, но и понесли некоторые потери. Кроме того, раздосадованные верталы продолжали преследование и по кусочку отгрызали от войска фракции. Тем временем, После отступления на пару сотен километров, во время которого 11-й альянс предпринял несколько болезненных для ЦРР контратак, верталы были вынуждены отступить. У них просто не хватало машин и ресурсов для преследования такого злобного противника. Если они отзовут один из юнитоносцев, то оставшийся может быть поврежден механоидцами, как и отправленный в атаку на 11-й альянс. А если они отзовут сразу два, то конкурирующая фракция может возобновить свою атаку, и даже если не возобновит, то механоидцы просто сбегут. В то же самое время, юнитоносцам придется преодолеть сотни километров, чтобы добраться до отступающего 11-го альянса, и момент может быть упущен. Кроме того, отступающие могут разделиться и затеряться в пустоши. В общем, весь гнев и раздражение ЦРР была вынуждена понести на себе конкурирующая фракция. Когда преследователи исчезли с горизонта, Макс возглавил большую группу самых быстроходных транспортных машин и грузовиков и повел ее напрямик к базе ЦМ. Остальная часть войска продолжала отступать по заранее спланированному маршруту, перевозя добычу с одной стоянки до другой партиями. В этом процессе даже были вынуждены участвовать боевые машины, чтобы ускорить перевозку. Металлолома было слишком много. Позиционирование на местности у землянина было отличным, и скорость его группы была чрезвычайно высокой. Кроме того, в каждом транспортнике было по двое или трое водителей, которые могли сменять друг друга. На полной скорости по кратчайшему маршруту и ни на что не отвлекаясь, они прибыли на базу ЦМ всего за 4 дня, задолго до возвращения конкурирующей фракции. Они въехали прямо на базу, наплевав на удивленные взгляды небольшого числа игроков, оставшихся на базе. Быстро сдав добычу и получив причитающийся ОС, они развернулись и поехали обратно. Лидер, кстати, передал приказ ближайшим добывающим группам вернуться на базу, либо спрятаться в полевом лагере в третьем ущелье. Укрепления и минные поля 11-й зоны и полевых лагерей в двух других ущельях уже были демонтированы и перевезены в третье. Шпионы конкурентов пока о нем не прознали. Когда колонна двинулась обратно, за ней последовали несколько игроков. Было неясно, были ли это шпионы или просто случайные прохожие, желающие поживиться чужой добычей. Несколько из них потерялись в пути, не выдержав темпа непрерывной езды, а несколько оставшихся были уничтожены Максом за день до его воссоединения с основной частью войска. Побитая конкурирующая фракция вернулась примерно в то же самое время, когда группа землянина воссоединилась с альянсом. Лидеры фракции незамедлительно узнали о том, что глава 11-го альянса уже здесь побывал и даже привез добычу. Это привело всю фракцию в бешенство. Даже толком не отдохнув, основные команды фракции разъехались в разные стороны, чтобы атаковать добывающие группы. Но те группы, которые находились достаточно близко, и до которых можно было легко добраться, уже вернулись на базу. Других добытчиков найти было не так просто. Они не унывали и продолжали поиски еще несколько дней, несмотря на многодневную усталость, пока не узнали, что лидер 11-го альянса вернулся и снова привез добычу. Хуже всего было то, что когда они сами вернулись на базу, Макс со своей группой уже укатил. Он даже не стал сдавать добычу, а просто арендовал большой склад, куда транспортники всего за несколько минут сбросили весь свой груз. Пустые транспортники были куда более быстрыми, чем боевые машины. Сесть им на хвост так и не удалось. Раздосадованные члены основных команд конкурирующей фракции рвали и метали. Они отправились в первое и второе ущелье, но никого там не нашли. Они даже хотели устроить проблемы на базе игрокам добывающих групп 11-го альянса, но тем было велено сидеть в своих машинах или в арендованном штабе и не показывать оттуда носа. В следующую ходку Макс повез добычу прямо к полевому лагерю в третьем ущелье. Вместе с ним поехала Хирана и несколько руководителей и бойцов альянса. Они будут охранять добычу до прибытия основной части войска. Таким образом, транспортная группа делала ходку за ходкой, и основное войско смогло ускорить свое продвижение. Еще через несколько дней все войско оказалось в третьем ущелье. С триумфальным возвращением возникла небольшая загвоздка, ведь конкурирующая фракция так и жаждала заполучить часть добычи. Хотя многие из игроков устали и отправились на базу, встав на длительный отдых, часть из них продолжала рыскать вокруг. 11-й альянс в полном составе не боялся нападения целой фракции, но за одну ходку всю добычу не перевести. Тогда Макс подсчитал, сколько ОС должен получить каждый отдельный игрок из первых двух партий и намечающейся третьей. Были выбраны игроки с большим количеством ОС или те, кому ОС выделила мини-группа. Был произведен предварительный обмен машинами, пока в руках у некоторого числа игроков не было аккумулировано много ОС. Эти игроки сели на ЖГ Макса. Все транспортники и добывающие машины были загружены добычей по полной. Их сопровождало несколько мощных боевых машин, а также наиболее поврежденные машины Альянса. Не быстро и немедленно они прибыли на базу, где сдали сразу две партии, получив большое количество ОС. Поврежденные машины были отремонтированы. Богатые игроки купили боевые машины. Сдачей добычи и распределением ОС занималась Хирана, а в это время Макс возглавил самые быстрые транспортники, чтобы вернуться обратно по сложному маршруту. Они выехали с базы буквально через несколько минут после приезда, почти нос к носу столкнувшись с возвращающимися на базу основными командами альянсов. Землянин, как и другие пилоты, втопили педаль газа в пол и на высокой скорости умчались в пустошь. Несколько команд погнались за ними, но быстро отстали. Конечно, они не унывали и продолжали двигаться по следам, но путь был слишком длинным и заковыристым. Причем, беглецы за день могли проехать вдвое или втрое большее расстояние, чем преследователи, и через несколько дней последние были вынуждены вернуться. Вскоре на базу прилетел Макс на платформе и получил от Хираны более точные сведения по полученным ОС. Затем он вернулся в третье ущелье, где начался еще один цикл торгов и обменов. Затем новые богачи сели на ЖГ-лидера, транспортники были загружены по полной, и команда двинулась в путь. По тернистому маршруту с другой стороны хребта землянин провел их к базе, и когда большая группа снова появилась на виду у всех, она уже находилась близко к базе, и ее невозможно было атаковать. На базе произошел еще один цикл покупок и обменов. К этому моменту поврежденные машины были полностью восстановлены и вернулись на пик боеспособности. Кстати, были завербованы новички, а также несколько талантливых игроков из списка. Игроки основных команд конкурирующей фракции скрежетали зубами. Они так и не смогли отхватить кусочек благости, которую получил 11-й Альянс. Это буквально сводило их с ума, в особенности Портида. На этот раз они подготовили несколько заслонов и ловушек, чтобы вовремя перехватить транспортники, которые снова поедут за добычей. Все знали, что 11-й Альянс еще не собрался полностью, и значит, где-то может быть еще добыча. И даже если они не смогут ее получить, то должны просто уничтожить железный город Макса, даже если за этим последует штраф. Однако, на этот раз машины 11-го Альянса, все еще остающиеся на базе, выдвинулись в путь в полном составе. Причем, вместе с добывающими машинами. Это была грандиозная картина. Сотни больших и малых машин выдвинулись в путь. Стоявшие за слоном или в засаде игроки Альянсов просто трухнули и были вынуждены уступить дорогу такой большой группе. Помимо того, что сейчас они были разделены надвое по обе стороны хребта и не могли достаточно быстро собраться вместе, команды были разбросаны, и одна или две команды не смогли бы остановить целое войско. Однако, стоило только группе землянина отъехать на некоторое расстояние от базы, взревели моторы ЖГ Макса и транспортников. Водители даже бросили в топку немного инкрисов. Остальные машины расступились, и транспортная команда выехала в путь, избежав заслона и засады. После чего другие машины 11-го Альянса вернулись на базу. В третьем ущелье в который раз прошла ярмарка, и в который раз транспортная команда отправилась на базу ЦМ, загрузившись добычей. Конкурирующая фракция поставила все на то, чтобы найти группу, пока она не прибудет на базу. Но в это время несколько мощных боевых машин 11-го Альянса сорвались с места и умчались в пустошь, где соединились с транспортниками совсем недалеко от базы. У фракции просто не осталось времени и возможности, чтобы перехватить добычу. Они расширили заслон и даже создали специальную команду перехвата. И когда 11-й Альянс вновь выдвинулся в путь в полном составе, основные команды других альянсов начали кружить рядом, чтобы дождаться момента, когда транспортная группа отделится от остальных машин. Но прошел день, затем второй, а ненавистный Альянс продолжал двигаться в полном составе, ровно до тех пор, пока не достиг третьего ущелья. Пока другие альянсы ждали снаружи, транспортная группа взяла еще партию добычи, пересекла ущелье и укатила в пустошь с другой стороны. Оставшаяся часть альянса аккуратно проникла в ущелье и закрепилась там. Добывающие группы даже отправились в пустошь на несколько локаций, которые им передал лидер. Конкурирующая фракция прождала целый день, но 11-й альянс даже носа не показывал из ущелья. Только после столь длительного ожидания они поняли, что их снова обвели вокруг пальца. В гневе фракция решила атаковать ущелье, но разведчики быстро доложили, что оно очень хорошо укреплено. Атаковать его будет крайне сложно. Некоторые лидеры и руководители начали делать мысленный расчет. Во-первых, в войске преследования присутствуют альянсы не в полном составе, а только основные группы. Во-вторых, они потеряли в численности в последней атаке, а 11-й альянс сохранил свою силу, скорее всего. В-третьих, часть из оставшихся машин все еще нуждалась в ремонте, который они не произвели по причине отсутствия ОС. В таких условиях атаковать укрепленное ущелье было бы самоубийством. А еще через несколько дней до них дошли сведения, что Макс опять доставил добычу на базу. Сколько там ее было? У лидеров других альянсов кишки позеленели от зависти. Они решили вернуться. Так и не получив ничего в походе и не ограбив 11-й альянс, они чувствовали разочарование. Прежде чем приступать к дальнейшим действиям, им нужно было время на восстановление. Альянсам не оставалось ничего, кроме как заняться делами. Группы поменьше отправились в пустошь на охоту, а крупные команды поехали прошерстить верталов. Те еще не успели восстановиться после предыдущей атаки. Тогда они потеряли много военной техники, но добывающие отряды остались в стороне от сражений. С ними в качестве фундамента у ЦРР не уйдет много времени на восстановление боеспособности. Если не сейчас искать и атаковать добывающие отряды, то когда? Две фракции окончательно рассорились друг с другом, и в будущем между ними определенно будут локальные столкновения. Счет шел буквально на дни. Через несколько часов, когда другие альянсы отступили, Макс убедился, что они действительно не вернутся, и отправил несколько групп своего альянса атаковать верталов. А когда конкурирующая фракция вернулась на базу, землянин отправил практически все свои войска. Кстати, совершив еще одну ходку, чтобы сдать добычу. На этот раз у других альянсов просто не было настроения чинить ему препятствия, и транспортники без проблем покинули базу. После одного или двух дней отдыха, восстановив свое ментальное состояние, игроки других альянсов отправились в пустошь, и в следующие несколько недель Макс беспрепятственно проводил транспортники от базы до третьего ущелья. Конечно, он все еще сохранял осторожность, каждый раз меняя маршрут, и возле третьего ущелья было много разведчиков Альянса. Однако, по всей видимости, конкурирующая фракция действительно от него отстала, сосредоточившись на верталах и мехзверях. Бойцы Макса также не теряли времени зря. Добывающие группы занимались добычей, рейдерские атаковали верталов. Игроки Альянса продолжали богатеть, обзаведясь новыми машинами. Временно среди механоидцев царила тиша и благодать. Даже если группы встречались в чистом поле, то старались обходить друг друга стороной. Так как опасности со стороны верталов больше не было, землянин вернулся к прежней стратегии, вкладывая ОС в покупку добывающих и транспортных машин. Полевой лагерь в третьем ущелье стал особенно большим и мощным. Он был использован как промежуточный хаб. Туда свозилась вся добыча команд. Время от времени в округе появлялись мародеры конкурирующей фракции, но их вовремя замечали разведчики, затем крупная боевая группа Альянса прогоняла этих лентяев, не желающих зарабатывать честным путем. От некоторых особенно наглых групп, которые едва не атаковали добывающие команды, Макс, возглавивший топовых игроков, просто избавился. Только через несколько недель другие лидеры восстановились от потерь, даже успели подзаработать на беззащитных добытчиках ЦРР, и ими снова начали овладевать амбиции. Землянин и его 11-й альянс стояли у лидеров, словно кость в горле. Мародеры стали появляться в окрестностях полевого лагеря все чаще. Сам Макс также заметил изменившиеся взгляды высокопоставленных игроков других альянсов и быстро сделал соответствующие выводы. Раз конкуренты немного распухли, то пришло время немного их покоцать, чтобы привести в чувство. Все это время Биг Босс не сидел без дела. Добычи в прошлый раз было действительно много. Да, и последующие дни рейдерства, охота и добыча ресурсов также принесли ему немало ОС. Он снова увеличил и улучшил свой железный город и, кстати, обзавелся третьим прицепом, который по большей части использовался для перевозки грузов. Во втором прицепе теперь была группа боевых и разведывательных машин малого размера, которые понадобятся в будущем при исследовании пустоши, и в бою их также можно было применить. По крайней мере, против жуков, дронов и юнитов низкого класса они были не менее эффективны, чем крупные мегамашины. ЖГ-хираны, Нуита, Индахата и других также стали больше и мощнее. В Альянсе появилось еще больше игроков с ЖГ после битвы. Хотя среди новичков были незначительные потери, остальные хорошо разбогатели. Многие из них купили машины в складчину и обрели независимую боевую силу. 11-й Альянс теперь не боялся даже объединенной силы другой фракции. Глава 431. Раз игроки других фракций так любили мародерить, Макс решил показать им, как это делают профессионалы. У него было достаточно информации о том, какой состав был у основных команд других альянсов, и если такая команда появлялась в определенном радиусе от третьего ущелья, в особенности если это было с обратной стороны хребта, где их не должно было быть, большой босс просто собирал топовых игроков на самых крупных мегамашинах и железных городах, окружал и уничтожал команду мародеров. И хотя основные команды были довольно большими, отчего и не боялись полного уничтожения, боевая сила топовых игроков 11-го альянса была за гранью их воображения. Если бы это было лобовое столкновение, то у мародеров был бы шанс на сопротивление, но когда это Макс предоставлял противнику возможность встретить его во всеоружии, каждый раз это были подлые атаки из засады. Как говорят на Востоке, лев использует всю свою силу, даже когда ловит кролика. На самом деле, подлые атаки были коньком землянина и его любимым способом ведения боевых действий. После мощного ракетного удара, причем ракеты запускал не только второй прицеп лидера, но и другие железные города, незамедлительно производился выстрел из суперпушки, иногда одновременно с залпом ракет. И еще до того, как противник сформирует защитное построение, следовала атака с 10 сторон. Там просто не было и шанса, ни чтобы дать отпор, ни на побег. После трех подобных атак зона возле третьего ущелья стала местом смерти для остальных команд, и больше никто не приезжал, чтобы побеспокоить Альянс. Конкурирующая фракция снова пришла в неистовство. Была отправлена жалоба цивилизации механоида, но так как у Макса было полно достижений, и доказательств не было, он отделался относительно небольшим штрафом. Откуда штраф, можно не спрашивать. На самом деле, судя по машинам, которые были сданы механоиду в виде добычи, ЦМ более или менее понимала, чьи уши торчат за исчезновением определенных команд. Землянин также более или менее понимал логику цивилизации механоида. По большей части казалось, что за всем следил не особенно сообразительный искусственный интеллект с определенными алгоритмами принятия решений по тому или иному вопросу. Это-то и плевать хотел на жизнь и смерть игроков, если это не влияло на интересы цивилизации в целом, а также существовала масса способов обойти его ограничения. Например, его команда сдавала в виде добычи только машины, полностью превращенные в металлолом. Остальные машины были проданы на аукционе внутри Альянса. Часть не сильно поврежденных ремонтировали своими силами до боев с вертолами, и только машины, получившие сильные повреждения, игроки ремонтировали на базе ЦМ сразу. Было непонятно, фиксирует ли механоид номерные знаки ремонтируемых машин и их владельцев, но техники, которая была действительно сдана в виде добычи, было не так много. Благодаря этому, Альянс Макса никогда не пересекал красную черту. Конкурирующая фракция вновь немного ослабела, а 11-й Альянс усилился. В этот момент многие руководители команд других Альянсов поняли, что строить козни против босса, как его называли подчиненные, бесполезно. Они тайно связались с ним и принесли свои извинения, даже небольшую компенсацию, надеясь в будущем на сотрудничество. И землянин с удовольствием принял их извинения. Он знал, когда можно надавить, а когда следует ослабить вожжи, чтобы лошадь не взбрыкнула. Кроме того, он завербовал практически всех талантливых игроков из своего списка, за исключением тех, кто сложил голову на полях сражений. Новички также росли быстро. Верталы частично восстановились и снова начали проявлять признаки агрессии. 11-му Альянсу пришлось укрупнять рейдовые группы, а также переносить деятельность по добыче минералов на обратную сторону хребта. Вместе с тем, ситуация ныне уже сильно отличалась от прежней. В прошлом сам Макс, как и его команда, были куда слабее, а сейчас они были очень сильны, чтобы без проблем справляться с боевыми отрядами верталов до прибытия подкреплений, тем более, с отрядами добычи. У самого Альянса также было много добывающих и охотничьих групп, которые постоянно снабжали базу ЦМ ресурсами. И теперь механайцы не боялись экономического противостояния. В текущих условиях окружение более было невозможно. Верталы начали собирать крупные войска и даже отправлять гигантские материнские юнитоносцы, из-за чего несколько команд обеих фракций понесли потери. Вместе с тем, у 11-го альянса был страховой фонд, а также многие игроки рейдовых групп инвестировали ОС в покупку землеройных машин. У них был какой-никакой тыл и резервы. Нужно было только выжить, и дальнейшее восстановление не станет проблемой. Поэтому игроки Альянса Макса возвращались в строй быстрее, чем в конкурирующей фракции. И хотя в целом между верталами и механайцами восстановилось видимое равновесие, 11-й Альянс продолжал давить на ЦРР. Планета Механоид, очевидно, была вотчиной цивилизации механоида, и у ЦМ здесь было преимущество домашнего поля. Хотя цивилизация разумных роботов совершала нападения на базы ЦМ, у нее были свои сложности. Макс отметил это для себя. Когда десантная база испытывала проблемы с противником, из более крупных центров ей посылали новых игроков, детали и ресурсы, и привычное распределение доходов было изменено. Некоторое время база даже работала себе в убыток. В то же самое время, когда у главной базы ЦРР возникли проблемы, никто не прибыл ей на помощь, словно она была сама по себе. Конечно, вражеская база быстро восстановилась после поражения, но подкрепления так и не объявились, и основа для восстановления противника зиждилась на отрядах добычи. Поэтому от них следовало избавиться в первую очередь, прежде чем пытаться сковырнуть базу. Рейдеры Биг Босса не приближались к базовому лагерю противника. Они действовали на дальней периферии, охотясь на мех-зверей и изыскивая одинокие отряды верталов. Разведчики также рыли землю носом в поисках врагов. Объем получаемой добычи несколько снизился, но также и снизилась вероятность столкновения с крупными соединениями ЦРР. Ближе к центру действовала только топовая команда Макса, но у нее была другая стратегия. Она служила приманкой для вражеских войск и, возможно, даже для гигантских юнитоносцев. Железный город землянина стал куда больше и мощнее, поэтому имел возможность отступить, встретившись с таким сильным врагом. При внешне наблюдаемом балансе по совокупным показателям 11-й Альянс медленно подавлял колонию верталов. Первое время, да, количество ежедневно производимых ЦРР дронов и юнитов, в том числе и добывающих, росло. Рос не только совокупный показатель производства, но и число производимых добывающих юнитов в частности. И таких юнитов, вводимых в строй, было больше, чем уничтожали ежедневно бойцы механоида. С одной стороны, это было связано с тем, что поиски отрядов добычи конкурирующей фракции были хаотичными и несистемными, а с другой, потому что рейдовые группы 11-го Альянса действовали на дальней периферии, где плотность врагов была ниже. Вместе с тем, ресурсные точки и шахты на механоиде были не бесконечными. Из каждой можно было добыть четко ограниченный объем минералов. Чтобы поддерживать добычу и производство на прежнем уровне, отрядам верталов нужно было выдвигаться все дальше. Таким образом, они рисковали встретиться с рейдовой группой механоида по пути к шахте или при возвращении с нее. Чаще всего под раздачу попадали транспортные отряды и охраняющие их боевые отряды, но и добытчикам время от времени доставалось. Частенько было такое, что механайцы пропускали транспортные колонны в одну сторону и атаковали их на обратном пути, когда те были нагружены полезными ископаемыми. Время от времени верталы посылали крупные боевые соединения, чтобы разобраться с рейдерами, однако, чаще именно эти подразделения сталкивались с проблемами, попадая в поле зрения элитной команды Макса, действовавшей на средней и ближней дистанции. У этой команды было большое количество разведчиков, и она не проявляла себя в обычное время. Изредка только разведчики следовали за более или менее крупными транспортными отрядами, чтобы передать цель другим рейдерам. Элита же атаковала только боевые отряды, и в особенности крупные отряды. Если бы еще и конкурирующая фракция действовала подобным образом, то верталов было бы проще подавить. И хотя возможности базы ЦРР первое время росли день ото дня, 11-й Альянс не отставал. У него была куча землеройных машин и добывающих команд по обе стороны хребта. Непременно в выделенном регионе вырастал полевой лагерь, куда свозили добычу, а затем крупный транспортный флот перевозил ее в полевой лагерь в третьем ущелье, откуда уже все скопом было отправлено на десантную базу ЦМ. ОС просто зачисляли на счета игроков в соответствии с вкладом, и когда игрок возвращался на базу, он мог использовать заработанное по своему желанию. Арендованный штаб Альянса стал шире, и там появилась зона торговли. Была создана единая биржа запчастей, оружия и машин, куда члены Альянса могли выставить свое имущество на продажу. Их коллеги могли делать ставки, и товар приобретал тот, кто предложил большую цену. Аукционы могли длиться день, неделю или месяц. Крупные мегамашины или железные города продавались долгое время. База ЦМ, естественно, несла убытки в таких операциях. Ведь раньше она могла приобрести у игрока старую машину по цене металлолома. Причем, половину этой цены заплатить энергонами. Затем после глубокого ремонта она могла быть продана, как новая. На бирже же были прямые сделки между игроками, и они не платили конский налог на продажу, поэтому могли продавать слегка подержанные машины значительно дешевле новых. И после недорогого ремонта она ничем не будет отличаться по боеспособности от новой. Все игроки были счастливы. Более того, в скором времени биржу открыли и для внешних игроков, за исключением некоторого количества игроков в черном списке. Нет, там не было боев или актов агрессии. Просто пройти в зону торговли можно было только через несколько слоев защиты. И если на место прибывал игрок из черного списка, следующую дверь просто не открывали, пока он не уйдет, или пока другие игроки его не выгонят. Для внешних игроков был 5% налог для продавца, и такой же для покупателя снаружи. Но даже так, как покупка, так и продажа были более выгодными, чем делать это через механоид. Там даже образовался своеобразный стихийный блошиный рынок, когда игроки продавали всякую полезную мелочевку за небольшое количество ОС. Раньше об этом никто не задумывался, и стоимость покупки кучи мелких деталей входила в стоимость ремонта. И ЦМ продавала их, конечно, по цене новых деталей, хотя не факт, что они были таковыми. Теперь игроки более тщательно разбирали свои машины, получившие серьезные повреждения и ставшие слишком дорогими в ремонте. Таким образом они могли получить больше остаточной цены. Одновременно с блошиным рынком появились профессиональные ремонтные мастерские, где игроки с соответствующими навыками могли все это дело установить на машины коллег. Естественно, частично все это происходило с легкой подачи землянина. Он готовился к дальнему походу, где доступ к базе ЦМ будет ограничен. В его экспедиционном флоте все должно быть свое. Соответственно, между игроками должна наладиться какая-нибудь экономика и взаимозависимость, чтобы флот был самодостаточным. Коллеги из конкурирующей фракции создали аналогичную биржу всего за неделю, и у них даже не было налога на покупку, только на продажу. Вместе с тем, среди других альянсов была не сильно распространена практика покупки машин в складчину, и покупатели 11-го альянса были богаче, отчего торги были более живыми, и продавец мог рассчитывать на получение более высокой цены. В общем, хотя на второй бирже и были продажи, объемы торгов обеих сторон были несопоставимы. Макс не вел себя слишком жадно. Из полученных 5% он забирал себе только 10% в соответствии с ранними договоренностями, 15% шли на развитие Альянса и в страховой фонд, а оставшиеся 75% были распределены между членами Альянса в соответствии с занимаемой должностью, стоимостью машин или машины длительностью членства в Альянсе. То есть более способные, полезные и лояльные для Альянса игроки получали больше выгод, а иные – меньше. Можно сказать, это был безусловный базовый доход для членов Альянса. Когда игроки конкурирующей фракции и нейтральные игроки узнали о таком распределении, они толпами повалили в 11-й Альянс. Биг Босс принимал многих, но не всех. Некоторым было сразу отказано, а часть была принята на испытательный срок без официального членства. В этот момент 11-й Альянс на данной конкретной базе ЦМ стал колоссом, влияние которого было невозможно поколебать. Альянс был расширен, как и поле его деятельности. Верталы были первыми, кто ощутил на себе возросший уровень взаимодействия между механоидцами, и количество ежедневно уничтожаемых добывающих и транспортных юнитов превысило число производимых. Можно было бы частично отказаться от производства военной техники, но тогда добывающую некому было бы защищать. Это был замкнутый круг, из которого невозможно было бы выбраться с течением времени, если только не прибудет помощь извне. Равновесие между базами двух враждующих рас было заметно нарушено. 11-й Альянс начал создавать кольцо окружения на дальних подступах, и оно включало в себя даже территорию других альянсов. Вместе с тем, те не смели теперь атаковать встречаемые ими рейдовые группы. Ведь все подобные группы, за исключением их собственных союзников, теперь были членами 11-го альянса или стажировались для получения членства, и все помнили, с какой эффективностью лидер соперников расправлялся с неугодными. Конечно, были те, кто не удержался и атаковал небольшую группу. В ответ одна из основных команд альянса была уничтожена всего через несколько дней. У Макса традиционно было много разведчиков, которые отмечали район действий той или иной команды конкурентов. Группы альянса также проводили зачистку в выделенных им районах, не отвлекаясь на другие места. Сопоставить сведения не было проблемой. Когда конкурирующие игроки были утихомирены, Макс начал размышлять о том, как бы сковырнуть базу инопланетян. Это принесло бы много заслуг и боевых достижений, а также добычи. Кроме того, оставлять организованного и быстро развивающегося врага за спиной, прежде чем отправиться в дальний поход, было слишком опасно. Хотя землянин уже был на низком старте и вот-вот готов был отправиться на исследование пустоши, базу ЦРР необходимо было уничтожить. И для начала решено было продолжить нынешнюю стратегию действий, которая в действительности была модифицированной стратегией противника. 11-й альянс также медленно и верно окружал базу верталов, как ранее они окружали базу ЦМ. Однако окружение началось сильно издалека, и враг не мог сконцентрировать много войск в рамках хорошо обустроенной линии обороны. Крупные же боевые отряды, отправленные для уничтожения рейдеров, регулярно перехватывала элитная команда Макса. В то же самое время, отряды добычи верталов были уничтожены один за другим обычными рейдовыми группами механоида, которые постоянно уклонялись от больших битв с боевыми отрядами противника. 11-й альянс медленно подтачивал экономический фундамент базы ЦРР, прежде чем приступить к ее непосредственному уничтожению.